Конечно, никто не забывал, что волшебный юноша еще собирался повести за собой оскароносного Уилла Смита, занимаясь одновременными съемками высокобюджетного научно-фантастического хоррора «Я, легенда». После того, как Ван Ян выступил примирителем и наставником, Леджер по-прежнему решил уйти в месячное затворничество для лучшего погружения в роль, однако Мишель изменила свою позицию и, выразив понимание, поддержала его. А все потому, что святой отец заставил их сесть и спокойно, по душам поговорить. Они скоро поженятся, а ведут себя как школьники. Если им неловко, то пусть прибегнут к игровой форме, например, сыграют в камень, ножницы, бумага, ящерица, Спок. Победитель задает вопрос, а проигравший честно отвечает. Неизвестно, сыграли ли Леджер и Мишель, но они сообщили Ван Яну, что провели содержательную беседу. Леджеру требовалось записывать в свой таинственный блокнот информацию по созданию образа Билли, тогда во время съемок ему достаточно будет бросить поверхностный взгляд на блокнот, как он сразу вспомнит те эмоции, что были испытаны им при затворничестве, тем самым он быстро войдет в роль. Он пообещал, что как только выйдет из изоляции, то первым делом отправится с Мишелью и Матильдой в Диснейленд, отдохнет с ними несколько дней и лишь потом продолжит дальше готовиться, наведет справки о сидевших в тюрьме мафиози, о полицейских, которые по-настоящему работали кротами. На самом деле Мишель была не против расстаться на месяц, они не в первый раз жили длительный срок раздельно, просто она не хотела, чтобы его лекарственная зависимость усугублялась. Эту проблему необходимо решить. Леджер и сам был бы не прочь обходиться без лекарств, чтобы спать блаженным сном, но он правда не знал, как это сделать. Психологи не помогали, путешествия и отпуск не помогали, помолвка и рождение дочери не помогали. Это и впрямь превратилось в лекарственную зависимость. У таких больных зачастую проявляются безволие, слабохарактерность, меланхолия, несамостоятельность, импульсивность, плохой самоконтроль, тревожность. Леджер много чем из этого страдал. Хотя Ван Ян желал ему всего хорошего, посторонние не могли как-то сильно помочь с этой проблемой. Необходимо было полагаться на собственную волю. На текущем этапе Ван Яну лишь оставалось давать кое-какие советы и в свободное время проводить психологические консультации. Семейный психолог заявил, что Хиту надо немного оживить свою жизнь, и это оживление должно быть искренним. Нужно стараться от всей души дурачиться и веселиться, например, снять какие-нибудь розыгрыши и выложить их на Ютубе или, как будет время, пойти на СНЛ. Ван Ян шутливо сказал, расслабься, даже если он правда сойдет с ума, у нас на съемочной площадке есть настоящий психолог, если не считать того, что она не имеет права выписывать рецепты. Мишель, разве не этого ты хочешь? Из телефона донесся веселый хохот Леджера, но Мишель не зацепил такой юмор, она лишь фыркнула. 2 мая в Лос-Анджелесе в отеле Университет Сити Хилтон состоялась 32-я церемония вручения премии «Сатурн», где вместе собрались прошлогодние хиты научно-фантастического кино. «Светлячок» с 11 номинациями, третий эпизод «Звездных войн» с 10 номинациями, «Война миров» с 7 номинациями. Глава 477. «Разгром Сатурна». Далее номинанты за лучшую режиссуру. Эндрю Адамсон, «Хроники Нарнии», «Лев», «Колдунья и волшебный шкаф», Питер Джексон, «Кинг-Конг», Джордж Лукас, «Звездные войны», эпизод 3, «Месть ситхов», Майк Ньюэлл, «Гарри Поттер и Кубок огня», Стивен Спилберг, «Война миров», Ван Ян, «Светлячок», и премию «Сатурн» получает. Ван Ян, «Светлячок», как только Кристиан Бейл огласил эту популярнейшую награду, банкетный зал огласился бешеными аплодисментами и возгласами, атмосфера сегодняшнего вечера достигла своего пика, почти все рукоплескали, почетные гости даже массово повставали, особенно это касалось членов банды Ван Яна, его поклонников и друзей. Сегодняшнее мероприятие определенно можно было назвать территорией Ван Яна и Светлячка. Номинированные за лучшую женскую роль Рэйчел, Натали, Скарлетт, номинированная за лучшую женскую роль второго плана Алексис Бледел, «Город грехов». Если бы не волшебный малыш, они бы вряд ли присутствовали. Каждая от всей души аплодировала и издавала одобрительные возгласы, и Натали, ничего не опасаясь, широко улыбалась и хлопала в ладоши. В данный момент бородатый, седовласый Джордж Лукас тоже с улыбкой аплодировал, Спилберг в маленьких круглых очках едва заметно улыбался. Эта продолжавшаяся уже долгое время научно-фантастическая битва завершилась, они полностью проиграли молодому человеку, и у них не было никакого оправдания. Их эпоха прошла. Ву-у! Большая группа космических ковбоев кричала и прыгала от радости. После Оскаровской ночи у них наступил очередной праздник. Они еще больше расплылись в улыбке, когда увидели, как взошедший на сцену Ван Ян со слепительной улыбкой на лице высоко поднял вверх кубок. Лучший режиссер. У Ван Яна это была первая премия «Сатурн» за лучшую режиссуру, 1-2, и он, безусловно, стал самым молодым лауреатом в данной номинации, а также вторым лауреатом китайского происхождения после Джона Ву, победившего на 24 и краткой церемонии в 1998 году, без лица, боевик-фантастика-триллер. Сейчас появление волшебного малыша на сцене означало, что будет смешной стендап, и этот радостный вечер не стал исключением. Его благодарственная речь то и дело вызывала громкий смех в зале, некоторые дамы во всей красе продемонстрировали свои улыбки, но стендап оказался коротким. Ван Ян поблагодарил многих людей, после чего под аплодисменты спустился со сцены. После лучшей режиссуры неоглашенными остались еще несколько важных номинаций. Лучшим фильмом ужасов были признаны «Шесть демонов» Эмили Роуз, лучшими фильмом фэнтези «Бэтмен. Начало». Далее настал черед лучшей киноактрисы. Вот номинанты за лучшую женскую роль, отвечавший за вручение награды Тоби Магуайр, глядя в конверт, зачитывал. Джессика Альба, «Светлячок», Скарлетт Йоханссон, «Город грехов», Рэйчел МакАдамс, «Ночной рейс», Натали Портман, «Звездные войны», эпизод 3, Тильда Суинтон, «Хроники Нарнии», Наоми Уэтс, «Кинг-Конг», и премию «Сатурн» получает. Все почетные гости в зале притихли. Это не был «Золотой глобус» или «Оскар», которые притягивали всеобщее внимание, даже отсутствовала прямая трансляция. Однако шесть номинанток напряглись, особенно волнительно это было для четырех из них, но больше всего волновались три. Прямое столкновение. Даже премия МТВ не собирала их вместе. За столько лет они усвоили, какой любовью и популярностью пользуется волшебный юноша. Этого мог не понять только идиот. А они не были идиотками и не были сварливыми женщинами. Волшебный юноша волшебным способом поддерживал мир во всем мире. Боже, боже, боже. Джессика затаила дыхание, невольно вытаращив слегка глаза. Разумеется, она хотела победить. Пока «Светлячок» штурмовал различные премии, она уже не раз успела разочароваться. Ей всегда хотелось произнести со сцены на зубок заученную благодарственную речь, но шанс так и не выпал. Если удастся поблагодарить Яна и малышку в статусе лауреата «Сатурна» за лучшую женскую роль, это будет шикарно. Заодно она нанесет поражение Натали, Рэйчел, Скарлетт. Шикарно. Плюс она принесет еще одну награду «Светлячку». Шикарно. Дэнни постоянно пускал слюни, Хоуп тоже периодически пускала слюни, а теперь и Джессика, взирая на кубок на сцене, чуть ли не пускала слюни. Хоть бы, на щеках Рэйчел показались едва заметные ямочки. Конечно же, она ждала шанса взойти на сцену, но если Джессика возьмет награду, она нисколько не расстроится, потому что в глубине души именно этого и ждала. Это прекрасно. Этот вечер должен принадлежать Светлячку. Но вместе с тем она расстроится, так как ей не хотелось проигрывать Натали и Скарлетт. Рэйчел надеялась, что сможет со сцены поблагодарить Ван Яна за многолетнюю поддержку. «Я возьму награду», – бешено рычала про себя Натали, сохраняя благородную улыбку на лице. Напряжение было еще большее, чем во время объявления Оскара за лучшую женскую роль. Пускай она в чем-то проигрывает, пускай она чем-то не подходит Яну, но в личной карьере она самая незаурядная личность. Это ее гордость. По ее мнению, наградить Светлячка – дело хорошее, но Джессика меньше всех нуждается в этой награде. Эта девчонка и так победила в самой главной номинации. Вот список номинантов на самую счастливую женщину. Иван Яна получает, чего ей еще не хватает. Конечно, Натали также считала, что исполнительница роли Падме Амидалы выступила лучше остальных номинанток. В ее глазах вспыхнул огонек. Можно представить большой экран, который разделен на три квадрата, где изображены Джессика, Рэйчел и Натали. Все три серьезно настроены. Ривер дрочливая, Лиза жуткая, королева Амидала крутая. У них проходил отдельный поединок. Скарлетт тоже хотела выиграть, у нее не было причин не желать этого. Если бы не оптимистичные прогнозы и рекомендации от волшебного юноши, она бы не пошла сниматься в экспериментальном фильме «Город грехов», и сейчас было видно, что решение оказалось правильным. Она сыграла в культовом фильме, завоевала множество почестей и фанатов. Поэтому в случае сегодняшней победы она поблагодарит волшебного юношу, заодно нанесет поражение его жене и его двум близким подругам. Это непременно будет классное чувство. Находившийся в центре водоворота Ван Ян, естественно, больше всего болел за Джессику, его сердце тоже от напряжения сжалось. Он понимал ее настроение, но если победит Рэйчел, Натали или Скарлетт, его точно охватит разочарование, но при этом он искренне порадуется за лауреатку. Он был уверен, что и номинантки порадуются, все-таки это не была смертельная схватка. И премию Сатурн получает, под взорами нескольких сотен почетных гостей и пристальными взглядами четырех женщин. Тоби Магуайр поднял голову и со слабой улыбкой объявил: «Наоми Уэтс, Кинг Конг». «Что, Джессика, Рэйчел, Натали и Скарлетт впали в шок, как это возможно?» «Победила Эндроу». Джессика еще шире выпучила глаза, Рэйчел вскинула брови, Натали беззвучно что-то пробормотала. Бам! Весь экран раскололся на бесчисленные кусочки. Ву-у, вау! Банкетный зал, не обращая ни на что внимания, разразился горячими аплодисментами. Четыре женщины, еще не полностью пришедшие в себя, инстинктивно заулыбались и захлопали в ладоши. Кто бы мог подумать, что Наоми Уэтс, за которую мало кто болел, одержит победу. Да еще и всего спустя 3 года после получения 29-я Сатурна за лучшую женскую роль в «Звонке», да это просто. Можно с уверенностью сказать, что Наоми Уэтс не станет благодарить волшебного юношу. «Эй-эй, пустяки», — утешал жену Ван Ян, слабо хлопая в ладоши. Джессика улыбнулась ему и молча кивнула. У нее не было настроения что-либо говорить. В это время Натали сидела со спокойным лицом, непонятно о чем думая, а Рэйчел, вернувшая улыбку и ямочки на щеках, подумала, что это, пожалуй, наилучший исход. После того, как Роберт Дауни-младший получил награду за лучшую мужскую роль, «Город грехов» был признан лучшим боевиком, а «Светлячок» — лучшим научно-фантастическим фильмом. Ведущий Джеффри Росс вышел на сцену, произнес заключительную речь, и церемония награждения спокойно завершилась. «Светлячок», владевший 11 Оскарами, можно сказать, ожидаемо захватил «Сатурн», одержав победу в 10 из 11 номинаций. То были лучший научно-фантастический фильм, лучший режиссер, лучший сценарий, лучший киноактер второго плана, Хит Леджер, лучшая киноактриса второго плана, Эллен Пейдж, лучшая музыка, лучшие костюмы, лучший грим, лучшие спецэффекты. Yahoo Entertainment и другие СМИ публиковали новости с громкими заголовками вроде «Светлячок разгромил 32 и краткое Сатурн», но только ситуация с лучшей киноактрисой вызвала недовольство и сожаление у бесчисленных киноманов. Если Ривер проиграла из-за проблем с актерской игрой, то разве Йоханссон, Макадамс или Портман не лучший вариант? Фильмы с участием Йоханссон и Макадамс собрали недостаточно в прокате, но у Портман ведь все нормально. «Когда моя мать повела меня смотреть «Белоснежку», все влюбились в «Белоснежку», а я в «Злую королеву», жюри». Пользователь Yahoo Diaz с помощью классической цитаты из Энни Холл высмеял членов жюри и 37-летнюю Наоми Уэтс и получил высокую поддержку от других пользователей. Но, помимо этого комментария, Уэтс, ставшая помехой для «Светлячка», подверглась нападкам и насмешкам огромного количества людей. А Джессика, которая единственная принесла «Светлячку» поражение, с одной стороны, получала от многих слова утешения, с другой стороны, получала жалобы от женской части фанатов Ван Яна, те уже давно этого ждали. Сара С. написала: «Я давно предчувствовала, что она накосячит, она ведь не может не накосячить». Как Хирини написала: «Хорошая новость в том, что в новых фильмах волшебного юноши ее нет, надеюсь, она никогда не вернется в кино». Илва написала: «Ставить палки в колеса, в этом она мастер, уже и не припомню, сколько раз она проигрывала. Если бы не она, Светлячок имел бы 12 Оскаров и 11 Сатурнов». Сатурн все-таки не являлся той премией, что попадала в поле зрения широких масс, да и каких-либо сплетен было мало, поэтому спустя пару дней никто уже не интересовался этим событием. Джессика не следила за обсуждениями и реакцией людей, лишь в очередной раз испытала досаду, и только. По ее мнению, если уж не она, то хотя бы Рэйчел или Натали должны были победить, тогда можно было бы услышать «спасибо, Ян». Ван Яна, конечно, не тревожил ее проигрыш, и у него и в мыслях не было, что она ему ставит палки в колеса, он разве что опасался, что Джессика слишком много будет думать о произошедшем и окажется в подавленном состоянии, поэтому он как следует утешил ее и впоследствии больше не поднимал эту тему. Время рассеет досаду, а радостных моментов будет еще много. «Мама, золотце, позови маму». В этот день, с наступлением уикенда, пользуясь редким отсутствием Джессики дома, Ван Ян не терял времени, обучая Хаоб говорить. В кабинете без конца раздавалась мама мужским голосом, возле двоих людей стоял диктофон, но запись уже шла так долго, а никаких результатов добиться пока не удалось. Хаоб либо отворачивала голову и смотрела куда-то в сторону, либо, вытаращив большие круглые глаза, глядела на Ван Яна, либо издавала хаотичные звуки, но не говорила. «Мама, глупышка». Ван Ян в отчаянии с любовью легонько ущипнул ее за щеку. «Уа-уа». Хаоб внезапно разразилась смехом, как будто и впрямь была глупой, но ее ясные, чистые глаза быстро двигались, выражая наличие разума. Ван Ян расплылся в улыбке. Она издевается над папой, он продолжал настойчиво развлекать и обучать ее. «Ну же, ты разве не хочешь устроить маме сюрприз? Малышка, она стольким пожертвовала ради тебя, она заслужила это, понимаешь? Мама, мама». Хаоб повернула голову и посмотрела в сторону. «А, где мама?» 12 мая вышла первая за этот год летняя новинка Flame Films. Состоялась мировая премьера «Похмелье 3». Два года назад «Похмелье 2» добилось сумасшедшего результата, заработав 260 миллионов в североамериканском прокате и 623 миллиона в мировом, и сейчас, будучи заключительной частью трилогии, «Похмелье 3» выглядело угрожающе. С тех пор, как зародилась франшиза «Похмелье», с каждым годом появлялось все больше и больше комедий с рейтингом R, но немногие из этих картин могли составить достойную конкуренцию. В этот уикенд фанаты «Похмелья», уже заждавшиеся новой части, массово хлынули в кинотеатры, чтобы насладиться этим юмористическим пиршеством. А кинотеатры также штурмовали блокбастеры «Миссия невыполнима 3», «5 число» и «Посейдон», «12 число», на следующей неделе выйдет «Код да Винчи», затем будут «Люди Икс», «Последняя битва». Грандиозное летнее представление 2006 года уже началось. В воскресенье, 14 числа, был День матери. В последние дни Ван Ян спешил научить Хаоб говорить «мама», как раз чтобы преподнести подарок к этому празднику. Если бы она в этот день громко позвала маму, Джессика была бы без ума от счастья. Еще намечался подарок с помощью звукозаписи. Идея была хорошая, вот только Хаоб никак не соглашалась посодействовать. В пятимесячном возрасте ей пока сложно было говорить что-то осмысленное, тем не менее без звукозаписи нельзя было обойтись. Видя, что на носу День матери, хитроумный папа прибегнул к коварному трюку. Сперва Ван Ян выманил Джессику из дома, затем стал жонглировать бутылочкой для кормления и соской, на которые Хаоб смотрела как на сокровища. Наблюдая за летающими в воздухе сокровищами, Хаоб поначалу весело смеялась, но когда бутылочка и соска с шумом упали на пол, она заплакала. Ее плач разбивал главному обидчику сердце, тем не менее она, рыдая, стала искать маму и наконец издала звуки. «У-у, ма-ма-ма, это все ради мамы, ты молодец». Как только задание было выполнено, Ван Ян вернул ей сокровища и состроил несколько рожиц, чем тут же вызвал у нее звонкий смех. Мир малыша и впрямь прост и наивен. Глава 478. Счастье каждый день стучится в дверь. На ферме они под чистым небом громко чирикали воробьи. Сегодня была особая дата, День матери. Джессика очень ждала Дня матери. Для нее, помешанной на материнстве, не было лучшего праздника, чем этот. Уж где-где, а здесь она никогда не потерпит поражения. А это был ее первый день матери в статусе мамы, так что дата казалась необычайно важной. Но Хаоб была еще слишком маленькая и не умела как-либо выражаться, поэтому это скорее был день дочери. Джессика облачила Хаоб в новую одежду и завязала на голове бантик, придав ей красивый образ. Она поцеловала своего ангелочка в щеку, потом еще, но сколько бы ни целовала, ей все было недостаточно. Ван Ян исчез с раннего утра, сказав лишь «С днем матери». По его вечным манерам Джессика смутно предчувствовала, что ее ждет какой-то сюрприз, но она не могла знать наверняка, все-таки он в последнее время был сильно занят, тем более это был не день всех влюбленных. Если для кого он и должен подготовить сюрприз, так это для своей матери. Хе-хе, в данный момент миссис Ван получила букет свежих гвоздик, доставленных из цветочного магазина, К ним прилагался подписанный Ван Яном конверт с надписью «Письмо любимой маме». Ее лицо расплылось в счастливой улыбке. Ян с детства не был сильно привязан к родителям и за много лет впервые так серьезно отнесся ко дню матери. Раньше он всегда говорил: «Мама, с днем матери, люблю тебя». После поступления в университет стал дарить цветы, а в этом году вдруг организовал все так торжественно и трогательно. Сердце миссис Ван наполнилось счастьем. Видимо, став родителем, он многое понял. Миссис Ван открыла конверт и с любопытством пробормотала: «Посмотрим, что написал малыш Ян». В письме было написано следующее: «Мама, с днем матери, люблю тебя. Спасибо, что выдержала непростой характер папы и вышла замуж за него. Спасибо, что готова была пожертвовать фигурой, красотой и молодостью ради родов. Спасибо, что твердо перенесла разные мучения, чтобы родить меня. Спасибо, что днями и ночами усердно меняла мне пеленки. Спасибо, что заботливо кормила меня. Спасибо, что терпеливо учила меня улыбаться, переворачиваться с боку на бок, сидеть, ползать, ходить, говорить. Спасибо тебе, Ян, дорогой, где же ты?» «И я». Джессика с Хоуп на руках вошла в гостиную и по-прежнему не смогла найти Ван Яна. На самом деле она не требовала какого-либо сюрприза, Ян и так много работал и выматывался, но она знала, что этот паренек больше всего обожает вытворять такое, чтобы надолго осчастливить ее, тем более сегодня был день матери. Он понимал, насколько важна для нее эта дата, так что она невольно пребывала в предвкушении. «Ух ты!» Джессика вдруг заметила на журнальном столике броский букет гвоздик. «И впрямь будет сюрприз!» Она, улыбаясь, подошла, понюхала цветы и обратилась к Хоуп, державшей в руках погремушку-барабанчик. «Спасибо тебе!» Рядом с цветами виднелся компакт-диск, а на коробке с ним было написано: «Пусть любимая мамочка включит Хоуп». Джессика тут же разразилась звонким счастливым смехом и огляделась по сторонам. «Где он? Окей». Она усадила Хоуп на диван, взяла диск, подошла к телевизору и DVD-проигрывателю. Вскоре на большом жидкокристаллическом экране показалось улыбающееся лицо Хоуп. Из динамиков донесся ее веселый смех. «И я. Уа-уа-уа». Неожиданным было то, что дальше эти детские звуки с помощью монтажа превратились в простую приятную песню. Хоуп исполняла главную роль в музыкальном клипе и на быстро меняющихся кадрах представала с разным выражением лица и в разной одежде, как вдруг она сжала кулачки и запела: «И я ла-ла-ла, уа-уа-а-я, да-да-да, ха-ха». А субтитры показывали: «Спасибо, что выдержала непростой характер папы и вышла замуж за него». Спев песню, Хоуп на экране оказалась в кроватке, где сквозь сон демонстрировала милую улыбку. Над головой у нее было несколько мультяшных облачков, внутри которых она радостно бегала вместе с родителями. Кадр поменялся. Зазвенели колокольчики над дверью. Хоуп уже широко открыла глаза. «Мама пришла». Раздался детский лепет. Она продолжала возбужденно петь, только уже кульминационную часть. «Мама, мама, я люблю тебя. Мама, мама, ты лучшая мама. Спасибо за твою улыбку. Спасибо за твое пение. Спасибо за твою любовь». Кадр сменился. Под звуки пения Ривер ожесточенно дралась с пожирателями. Пока ей грозила опасность, Хоуп изумленно вытаращила глаза и раскрыла рот. Когда она одна осталась величественно стоять на ногах, Хоуп замахала кулачками и расплылась в улыбке. «Ха-ха», не удержалась от смеха увлеченная просмотром Джессика. Хотя она заранее предвидела, что будет сюрприз, на сердце было так сладко, словно внутри тек мед. Когда он успел сделать эту песню, как извлек из Хоуп так много звуков, она и понятия не имела. «Боже, почему он настолько хорош?» Для Ван Яна, как оскароносного режиссера и монтажера и номинанта за лучшую песню, знакомого с лауреатами Оскара за лучшую музыку, лучшую песню, лучший звук и лучший звуковой монтаж и имевшего достаточно друзей в музыкальных кругах, создать такой клип было совсем нетрудно, и Джессика это понимала, но кто бы стал с этим заморачиваться? Он крутился как белка в колесе, а все равно устроил ей этот подарок. Джессика как завороженная слушала детский голос, произносивший слово «мама». В это время Хоуп рядом игралась с игрушкой. Она бросала погремушку на диван, подбирала, затем снова бросала на диван и подбирала, бросала и подбирала. Эти действия неустанно повторялись из раза в раз, ее личико улыбалось, выражая любопытство и радость, словно она выполнила что-то необычное. Непонятно, то ли это была особенность взросления ребенка, то ли она кому-то подражала. Когда веселая песня закончилась, Хоуп, взятая крупным планом, захлопала большими глазами и что-то произнесла, а субтитры сообщили: «Мама, с днем матери, люблю тебя, и я люблю тебя». Джессика взяла на руки Хоуп и стала нежно гладить и целовать. Уже давно привыкший к внезапным материнским нежностям ангелочек заулыбался. Следивший за обстановкой через видеоняню Ван Ян вернулся с заднего двора в гостиную. Увидев эту сентиментальную сцену, он, естественно, обрадовался, а встретив взгляд Джессики, с улыбкой сказал: «Джесси, с днем матери». Джессика опустила Хоуп, встала и быстро подошла к нему. Двое людей слились в долгом страстном поцелуе, после чего Джессика, поглаживая его лицо, ласково сказала: «Спасибо, это было прекрасно, прекрасно». Ван Ян поглаживал ее волосы. «Меня ни за что благодарить, это Хоуп постаралась». Джессика поцеловала его руку. Слова не требовались, двое людей, молча переглянувшись, уже все сказали. «Почему мама у Хоуп звучит немного не так, как обычно?» — невольно спросила Джессика после продолжительных нежностей. Обычно она с трудом различала маму из уст Хоуп. Записать отчетливое произношение было бы крайне сложно, а она вспомнила, как ей показалось слегка странной недавно услышанная мама. «Это компьютерное изменение голоса», — Ван Ян в обнимку с ней направился к Хоуп, весело хохоча. «Конечно, это особый зов в честь дня матери, она кокетничает». Наблюдавшаяся за родителями Хоуп захихикала, словно соглашалась. В этот день дом Ван Яна был наполнен радостными голосами и смехом. Хоуп с удовольствием хвасталась своими умениями. Без конца подкидывала и подбирала игрушки. Ей все никак не надоедало играться. На этом фоне у Мишель Уильямс действительно были причины сердиться. Она вместе с Матильдой проводила день матери, а Хит Леджер находился в затворничестве. Он лишь по телефону коротко поздравил и продолжил сосредоточенно анализировать Билли. Мишель поражалась, как ее одержимый жених еще смог вспомнить о каком-то там дне матери. Должно быть, волшебный юноша напомнил ему. Время быстро пролетало, вскоре завершилась неделя с 12 по 18 мая, похмелье 3 успешно преодолело отметку в 100 миллионов и стало недельным лидером североамериканского проката, отобрав корону у «Миссия невыполнима 3». Но оно не смогло удержать лидерство с 19 по 25 число. Несмотря на отличные успехи, ему не удалось одолеть снятый по роману Дэна Брауна остросюжетный блокбастер «Код да Винчи» с Томом Хэнксом в главной роли, от режиссера Рона Ховарда и сценариста Акивы Голдсмана. Данная картина тоже в первую неделю проката преодолела значимую отметку в 100 миллионов. Лидерство недели с 26 мая по 1 июня захватила единственная новинка, вышедшая в широкий прокат, «Люди Икс. Последняя битва». Однако для фильма с бюджетом в 210 миллионов смешанные отзывы от критиков и рядовых зрителей вовсе не были хорошим знаком. Билеты на блокбастер «Код да Винчи» продолжали массово раскупаться, и это, похоже, была хорошая новость для «Я, легенда», поскольку сценаристом обоих проектов являлся Акива Голдсман. В действительности же это не имело огромного значения. После просмотра «Заурядных людей X3» несметное множество разочаровавшихся киноманов уже в начале лета начало скучать по волшебному юноше. Без него лето по-прежнему было шумным и оживленным, но не хватало сюрпризов. Наступил июнь, и семья Ван Яна готовилась отправиться, взяв с собой пса, в Нью-Йорк, где будет продолжено выполнение оставшихся задач по подготовке к съемкам «Я, легенда» и «Усопших». Наведя справки и выслушав рекомендации, супруги планировали приобрести квартиру в западном районе Манхэттена. Цена их не волновала, главное, чтобы было комфортно и местность радовала глаз. Если жилье действительно им покажется неплохим, то совсем скоро будет куплено. Съемки «Я, легенда» должны были стартовать в следующем месяце. Все места для натурных съемок уже были утверждены, было получено разрешение на оцепление и съемку в таких местах, как виадук центрального вокзала, Вашингтон-сквер-парк и некоторые зоны Гринвич-Виллидж. Сорная трава для декораций будет поставлена из Флориды в Нью-Йорк, чтобы придать городу заброшенный, постапокалиптический вид. Также оказались доступны музей авианосец «Интрепид» и оружейная палата «Кингсбридж». Кроме того, Уильямсбергский оружейный склад на Марси-авеню послужит локацией для дома Невилла. Для того, чтобы сделать сцену с флешбэком, где происходит массовая эвакуация жителей из Нью-Йорка, съемочной группе, предположительно, придется создать самую дорогую серию кадров в истории, а ради получения разрешения на проведение съемок на Бруклинском мосту, Майкл Тодрос собежал 14 правительственных учреждений, в результате разрешалось снимать там только по ночам. В организационных документах утверждалось, что во время съемок будет задействовано как минимум 250 членов водного экипажа, 1000 актеров массовки, 200 членов Национальной гвардии, а также некоторое количество автомобилей «Хуммер», бронированных машин «Стрекер», патрульных катеров, шлюпок и других транспортных средств, включая такси, полицейские машины, пожарные машины и машины скорой помощи. Высокобюджетных фильмов существовало много, но редко встречались съемочные площадки такого грандиозного размаха. Многие масштабные сцены снимались на зеленом экране, либо на этапе постпродакшна с помощью спецэффектов производилось копирование массовки. А съемочная программа, получившая название «Операция по эвакуации Бруклина», определенно будет масштабным событием. Ван Ян, естественно, очень ждал этого и понимал, что управлять такой съемочной площадкой будет непросто, но это только подзадоривало его. Между тем подготовка к съемкам усопших выглядела довольно просто, никаких проблем с локациями не возникло. Нью-Йорк располагал множеством улиц, от которых веяло 80 ми, в нем отсутствовала опрятная, изысканная атмосфера двойной рокировки, но присутствовали серые пыльные местечки, отличающиеся своей простотой и натуральностью. Еще в конце мая завершились съемки «Шелка». Вернувшийся в Нью-Йорк Майкл Питт сосредоточился на оттачивании роли Колина, а Хит Леджер вышел из изоляции, с длинной бородой, глубокими мешками под глазами и безжизненным взглядом, походил на Говарда Хьюза, вся его мрачная фигура источала депрессию и нервозность. Когда он вернулся домой и собрался поцеловать дочь, то неожиданно для себя так напугал Матильду, что та сразу расплакалась. Мишель, скрестив руки на груди и бросив холодный взгляд, произнесла: «Ей не нравится Билли». На бледном лице Леджера показалась улыбка. Но это был не Билли, к которому он стремился, а всего лишь измотанный Леджер. Вся информация, касавшаяся Билли, была расписана в его таинственном блокноте. Поэтому, получив возможность отдохнуть, Леджер, как и обещал, полетел с женой и дочерью в Калифорнию, чтобы как следует развлечься в Диснейленде. Перед отъездом в Нью-Йорк Ван Ян нашел время, чтобы встретиться в штаб-квартире своей компании с подругой Алексис, Рики Линдхаум, и провести короткую беседу. Эта 27-летняя девушка намеревалась выступить режиссером, сценаристом и продюсером 10-минутной комедийной короткометражки «Жизнь коротка». Будучи поклонницей Ван Яна, Рики чувствовала себя так, будто все ее мечты сбылись. Недолгий разговор с волшебным юношей показался ей весьма продуктивным, а парень Алексис, Джошуа, все это время находился в активных поисках хорошего сценария к фильму ужасов. Он просмотрел много историй, но ни одна его не зацепила, потому что в них не было никакой изюминки. Ему казалось, что для того, чтобы ужастик одержал победу, нужно, чтобы в нем было что-то оригинальное и необычное, а это значит, что такое непросто найти. И я. На ковре в гостиной сидела Хоуп в футболке с рисунком медвежонка и памперсах, ее ясные глаза смотрели вперед, где Ван Ян и Джессика, сидя на корточках и широко улыбаясь, хлопали в ладоши и кричали: «Малышка, иди сюда, иди к папе, иди к маме». В данный момент почти 6-месячная Хоуп тренировалась ползать. Ван Ян с Джессикой кинули к своим ногам разноцветный шарик и продолжили смеяться и звать ее к себе. «Эй!» Хоуп задвигалась, опираясь руками о ковер и шевеля ногами, она с лепетом начала старательно ползти к родителям. «Вау! Давай, давай!» Хором кричали двое родителей, возбужденные настолько, что это трудно описать словами. В это время подошел активничавший на всей территории дома Дэнни, вихляя хвостом, пылко облизал личико Хоуп. Малышка из-за этого почти закрыла глаза, но звонко засмеялась. «Хи-хи, я-я!» Джессика со смехом закричала: «Нельзя лизать, нельзя ее лизать! Ха-ха, эй!» Ван Ян встал и пошел к псу, смеясь: «Не хулигань!» Дэнни, высунув язык, выдохнул горячий воздух, после чего стремительно пробежал несколько шагов, схватил в зубы шарик и побежал прочь. Ван Ян хотел было его поймать, но наткнулся на пустое место и чуть не упал. Он с криком кинулся в погоню. «Стой! Отдай шар!» «А-а!» Хоуп, лишенная преграды, потихоньку поползла к маме. Джессика посмотрела на быстро убегавших Ван Яна и Дэнни, перевела взгляд на малышку, улыбнулась и продолжила хлопать в ладоши. «Давай к маме». Глава 479. Обстановка в начале лета. Жарким летом молодежь наслаждалась длительными каникулами, и это была отличная возможность для свиданий в кино. Еще в мае летние блокбастеры один за другим отправились на большие экраны. Открывшая сезон картина «Миссия невыполнима 3» Производственный бюджет 150 миллионов. За первую неделю заработало лишь 60,09 миллиона. После четвертой недели североамериканские сборы составили 117 миллионов. Мировые – 305,3 миллиона. На Rotten Tomatoes набралось 70%, 63% и 69% свежести. Роджер Эберт саркастично написал: «Есть теория, что экшен – это круто, а диалоги – это скучно. Моя теория такова, что разнообразие – это круто, а однообразие – скучно». Все показывало, что это всего лишь стандартное кино. Режиссер еврейского происхождения Джей Джей Абрамс, на которого возлагались большие надежды, не смог исправить катастрофу, вызванную второй частью, у которой при высоких сборах были низкие оценки. Если ситуация не изменится, то третья часть станет самой худшей по кассовым сборам во франшизе. Это был режиссерский дебют почти 40-летнего Абрамса на больших экранах. Он являлся создателем популярных сериалов «Шпионка» и «Остаться в живых», славился тем, что его работы были напряженные, динамичные, остросюжетные и полные интриг, но до заголовков, которые давали некоторые СМИ, вроде «Следующий Спилберг», новая бомба большого кино ему еще было очень далеко. В последнее время ходила новость, что Том Круз рассорился с Paramount, где в прошлом году произошли серьезные перестановки в высшем руководстве. Многолетнее сотрудничество между двумя сторонами, вероятнее всего, завершится, а потому сложно было сказать, появится ли на свет «Миссия невыполнима 4». Warner Bros. Тоже понесла большие убытки. Экшн-драма «Посейдон» стоимостью 160 миллионов заработала за премьерную неделю жалкие 18,57 миллиона, за три недели североамериканский бокс-офис составил 32,26 миллиона. Мировой – 42,38 миллиона. Руководство WB, должно быть, до сих пор не понимало, что произошло. На Rotten Tomatoes были получены 33%, 30% и 57% свежести. Роджер Эберт язвительно написал: «Сердце Питерсина не здесь. Он слишком умный режиссер, чтобы думать, что это первосортный материал, и слишком хороший режиссер, чтобы превратить это в интересный треш. Гордо сравнивать себя с «Титаником» – это полный провал, а столкновение с «Похмельем 3» только усилило трагедию. Возможно, руководство WB все-таки что-то предчувствовало, как-никак отзывы во время тестового показа «Посейдона» были ужасные, зарубежная премьера фильма не была назначена на одно время с североамериканской. Если два года назад «Троя», получившая противоречивые отзывы, была близка к тому, чтобы принести убытки, то «Посейдон» сразу оставил WB без трусов. Являвшийся некогда оскароносным режиссером, 1983 год, 53-я церемония, подводная лодка, 65-летний немец Вольфганг Петерсен оказался заброшен тухлыми помидорами. Не знавшие его биографии зрители и подумать не могли, что он силен в водной тематике и что самолет президента 1997 года принес ему славу режиссера самого незаурядного боевика. Однако теперь, подобно Джону Ву несколько лет назад, этому седовласому старику пришел конец. А Flame Films опять заработала крупную сумму. «Похмелье 3» сохранило стиль второй части. Хотя в сюжетный каркас были внесены кое-какие новшества и бюджет вырос до 80 миллионов, рейтинг среди критиков составил лишь 45% и 46% свежести, а зрительский рейтинг опустился до 65%. Как и в прошлый раз, звучал вопрос: «Похмелье выдохлось?» Роджер Эберт, некогда нахваливавший «Похмелье» и подтрунивавший над «Похмельем 2», присвоил «Тухлый помидор», дав 2 балла из 4. После того, что сотворил Ван Ян, это чудо, что «Похмелье 3» вообще появилось на свет, а режиссура фига уже сама по себе является большой несмешной шуткой. Человек, переодевшись в три разных наряда, не станет тремя разными людьми. Многие очаровываются одеждой, и Ван Ян это понимает. «Вы должны избегать этой денежной махинации», — так прокомментировал Эрик Д. Снайдер с «Филмцом». «Глупые продолжения — самый лучший способ испортить впечатление о былой славе, их появление означает лишь одно — беззастенчивый грабеж средь бела дня. Поэтому у нас есть «Похмелье 3», — так написала Бетси Шарки из «Лос-Анджелес Таймс». Пользователь Rotten Tomatoes Люк написал: «Что такое хит? Это хороший фильм, который можно три раза пустить в прокат. Но это плохая идея. Герои, шутки, сюжет. Практически все одинаковое. По правде говоря, я уже стараюсь избегать его. Мне понравилось. Эта часть еще более сумасшедшая, интересная и абсурдная, чем предыдущие две. Кто-то говорит, что уже утомился, а лично я жду «Похмелья 4». Джеймс М. поставил 5 звезд. Превзойти первый фильм никогда не получится, но и эта часть тоже охренительно классная. Намного лучше других голливудских фильмов с рейтингом R. Если вы не смеялись, возможно, вы аутисты, так написал Дэвид Л. Шарлин С. поставила 5 звезд. Для меня любая картина, связанная с волшебным юношей, великолепна. Он такой горячий. И этот фильм тоже очень интересный. Можно сказать, что мнения разделились, и можно сказать, что осталось немало недовольных зрителей. Flame Films столкнулась с кризисом доверия к сиквелам. Новый фильм непременно станет классикой, но продолжение не факт. Тем не менее сейчас можно было констатировать, что было и много смеющихся зрителей. «Похмелье 3» за первую неделю заработало 124 миллиона, средняя прибыль с каждого из 3655 кинотеатров составила 33 926 долларов. Хотя результат был хуже, чем у предыдущих частей, это была первая кассовая бомба за это лето. Спустя три недели североамериканский бокс-офис составил 206 миллионов, мировой – 419 миллионов. Преодолеть рубеж в 500 миллионов будет совсем несложно. Бесчисленные зрители смотрели и ругались, а бесчисленные зрители со смехом говорили. «Похмелье не выдохлось. Раз звучал смех, значит, людям нравилось это смотреть. Достаточно взглянуть, как ужасно обстояли дела у конкурировавших в этот период комедий. Дурдом на колесах – 24%, 19%, 59%, поцелуй на удачу – 13%, 13%, 60%, положись на друзей – 71%, 70%, 37%. Либо у них совсем все было плохо, либо были хорошие отзывы, но малые сборы, и никого не волновала их судьба. Неужели есть что-то достойное, кроме похмелья? Это либо устаревшие деликатесы, либо свежий мусор, что из этого выбрать? Так прокомментировала Мирия новость затруднительное положение комедии на Rotten Tomatoes. Комедии с рейтингом R, конечно же, позиционируют себя как кино для свиданий, как кино для просмотра в компании друзей или в одиночку, а не как семейное кино. Разумеется, нельзя исключать присутствие семей на сеансе, все-таки недостаточно взрослая молодежь обязана приходить в сопровождении опекунов. И никто не ждет глубокого смысла от коммерческой комедии с рейтингом R. Для большинства зрителей, желающих весело провести досуг, главное, от души посмеяться. Новинки дарят свежие впечатления, зато к знакомым героям у зрителей большая привязанность и лучшее понимание, в этом и заключается прелесть сиквелов. То, что «Похмелью 3» удалось добиться к настоящему моменту таких сборов, неразрывно связано с рекламной кампанией Flame Films и завершением трилогии. Это привлекло огромное количество фанатов, желающих посмотреть финал, плюс зрители, вероятно, уже по инерции смотрит очередную часть, заявил в СМИ Пол Дергарабидиан, глава организации по отслеживанию кассовых сборов Exhibitor Relations. Он также сказал, сборы у «Похмелья 3» по-прежнему огромные, после завершения эпохальной франшизы на рынке взрослых комедий освободится место, мы надеемся на скорое появление следующей тяжеловесной комедии с рейтингом R. Мировые сборы «Похмелья» составили 617 миллионов, мировые сборы «Похмелья 2» – 623 миллиона, «Похмелье 3» метило на планку выше 500 миллионов, общие сборы похмельной франшизы достигнут почти 1,8 миллиарда, и это еще не говоря о прибыли от ДВД и всевозможного мерча. Поразительно и соблазнительно, однако «Похмелья 4» и впрямь не будет. Еще на начальной стадии рекламной кампании Flame Films и съемочная группа похмельной франшизы заявили, что третий фильм станет последним, а Flame Films никогда не нарушала своего слова. Тем не менее многие фанаты на сайте компании писали, что ждут «Похмелья 4». Джилл Эль написала «Нам нужно похмелье». Элис написала «Это самая клевая комедия. Умоляю, сделайте так же, как с агентом 007». Джейс написал «Хотелось бы как с пилой. По одному фильму в год». Дамы и господа, франшиза «Похмелье» завершилась идеально, и хотя многим так не кажется, в любом случае спасибо всем за многолетнюю поддержку. Мы продолжим выпускать первоклассные комедии с рейтингом R, готовьте свои животы к смеху. Так на сайте собственноручно выразился перед фанатами глава Flame Films Ван Ян. Его слова источали мощную уверенность в CFF. За много лет развития компании комедии уже стали визитной карточкой FF. Даже «Зеленый шершень» являлся супергеройским комедийным боевиком. А что касается комедий с рейтингом R, то утвержденная дата премьеры имелась только у маленькой «Мисс Счастье», которая выйдет в конце года, но поклонники FF понимали, что данный фильм и «Похмелье» – это в действительности два разных жанра. Причина была проста. Маленькая «Мисс Счастье» метила на «Оскар». Поначалу никто не знал, что у «Flame», оказывается, настолько огромные амбиции. А когда наступил ранний этап рекламной кампании фильма, то люди из деловых кругов и киноманы постепенно все поняли. Маленькая «Мисс Счастье», которую FF приобрела по необычайно высокой цене на фестивале Sundance, собиралась штурмовать наградный сезон. Это настоящее безумие. Маленькая «Мисс Счастье» настолько хороша, недоумевали дистрибьюторы. Они, конечно, смотрели этот фильм, а его черновой сценарий лежал много лет назад на столах у многих студий, но проект явно выглядел заурядным как в плане коммерции, так и в плане наград. Немало людей уже заранее раскаивалось. Зная раньше, они бы до последнего боролись с «Волшебным юношей» за фильм. А все потому, что в этом году один за другим выходили санденские фильмы, вышедшая первой картина «Положись на друзей», приобретенная Sony Classics, проявила себя посредственно и, начавшая с ограниченного проката 7 апреля, в данный момент постепенно близилась к тому, чтобы оказаться полностью снятой с проката, было заработано всего лишь 12,58 миллиона. Впрочем, документальный фильм «Неудобная правда», приобретенный Paramount Classics, за две недели проката в 4 кинотеатрах заработал поразительные 580 тысяч, средняя прибыль составила 145 тысяч. Если маленькая «Мисс Счастье» заработает столько-то десятков миллионов и соберет столько-то «Оскаров», подумав об этом, руководители Sony Classics, Paramount Classics и других компаний занервничали, им лишь оставалось молиться, чтобы это был низкосортный фильм. Как тут угадать? В этом мире каждый день случаются сумасшедшие вещи, чудеса и темные лошадки, похоже, наблюдаются на каждом шагу. Взять, к примеру, нескольких звезд, которые получили огромную популярность благодаря «Похмелью», а ведь еще не так давно они были всего лишь неприметной мелкой рыбешкой, которую ни во что не ставили на съемочной площадке, а теперь они вынуждены были надевать темные очки, выходя на улицу. За несколько лет, помимо «Похмелья», каждый из них добился какого-то прогресса в своей карьере. Популярнее всех были Зак Галифианакис и Брэдли Купер. Толстяк и красавчик вели довольно активную деятельность на больших экранах и в СМИ. А Flame Films готовилась с помощью экранного дуэта толстяка и красавчика создать совершенно новое комедийное роуд-муви с рейтингом R. Маленькая «Мисс Счастье» тут ни при чем, и Купера не будет. В качестве красавчика выступит Роберт Дауни-младший, толстяком же, естественно, останется Галифианакис. Комедийное роуд-муви 1987 года самолетом, поездом, машиной от режиссера Джона Хьюза, со Стивом Мартином и Джоном Кенди в главных ролях, рассказывает о нью-йоркском рекламщике Ниле, придирающемся к любым мелочам в жизни. Он собирается на самолете вернуться в Чикаго, чтобы вместе с семьей встретить День Благодарения. В аэропорту ему попадается Дел, продавец колец для душевых занавесок. Дел бестактный, шумный, абсолютно все его житейские привычки раздражают, и Нил испытывает к нему отвращение, но из-за ошибки кассира двое героев вынуждены сидеть вместе. Затем происходят непредвиденные обстоятельства. Из-за метели самолет вынужден сесть в другом городе, все наличные украдены, поезд ломается, им только и остается, что ехать на автобусе. В дороге, разумеется, происходит много смешных ситуаций. За это время Нил наконец обнаруживает, что за чудаковатой манерой Дела одеваться, разговаривать и вести себя скрывается терпеливое, мягкое и доброе сердце. Flame Films как раз планировала сделать роуд-муви с подобным сюжетом, где два совершенно разных по характеру человека из совершенно разных социальных слоев вынуждены вместе путешествовать. Это история о конфликте и понимании. В свое время самолетом, поездом, машиной заработал 49,53 миллиона, сейчас на Rotten Tomatoes показатели были следующие. 94%, 75%, 81% свежести. Перед глазами лежала жемчужина, новой картине Flame будет легко добиться высоких кассовых сборов, зато добиться положительных отзывов будет довольно сложно. Прежде всего, необходим хороший сценарий, полный вдохновения и эмоций, а не конвейерная комедийная история. Пол Фиг, уже заключивший контракт с FF на 2 фильма, займется этим проектом, где исполнит обязанности сценариста, режиссера и одного из креативных продюсеров. Весьма интересно. Жена тоже считает это интересным. Роберт Дауни-младший с большим воодушевлением откликнулся на приглашение Ван Яна, тот уже давно стал его стопроцентным агентом. Он готов был согласиться на любое предложение Яна. Конечно, Ван Ян никогда бы не заставил его идти по роковому пути. Сьюзан Дауни считала, что чувство юмора мужа нельзя закапывать, не зря он был Чарли Чаплином. Поэтому она не только подталкивала его, но и согласилась на приглашение стать исполнительным продюсером проекта. Достаточно взглянуть на «Светлячка» и «Железного человека», где у Дауни-младшего была главная роль, чтобы назвать FF и Роберта золотым дуэтом, а чита Дауни являлась важнейшими членами банды Ван Яна. Сьюзан также была членом банды Южно-Калифорнийского университета. Вдобавок судьбы супругов пересеклись удивительным образом, и их взаимоотношения всегда были такие, словно шел медовый месяц. Премьера этой комедии, у которой еще не было ни сценария, ни названия, уже была назначена на конец 2008 года. У Пола Фига и съемочной группы будет достаточно времени на подготовку. Flame Films никому не позволит испортить свою визитную карточку. Кроме того, уже давно разлетелась новость о том, что Ван Ян и Кристин Уик встречались для обсуждения сотрудничества. А Уик и Энни Мумала даже тайно заключили с FF соглашение о сотрудничестве, и вслед за выходом «Похмелья 3» это событие попало в СМИ. FF официально подтвердила это, пресс-секретарь Фиона Хассен раскрыла. Ван Яну очень приглянулся комедийный талант Уик, у них состоялось несколько приятных бесед, это будет комедия с рейтингом R. Более того, она объявила название фильма «Подружки невесты», премьера, вполне вероятно, состоится в конце следующего года. Фильмов про свадьбы было полным-полно, в последние годы наибольшего успеха добились «Моя большая греческая свадьба», «Незваные гости», «Американский пирог 3», также среди фильмов на подобную тематику были «Свадьба лучшего друга», «Свадебный переполох», «Отец невесты». Поэтому, хотя было понятно, что «Подружки невесты», скорее всего, станут новой потрясающей франшизой, остальные студии ничего не могли с этим поделать. Само название «Подружки невесты» звучало крайне посредственно, а если вспомнить друзей жениха из «Похмелья», неужели несколько девушек закатят перед свадьбой вечеринку, где напьются и сойдут с ума? Эдакое «Похмелье 4», причем ключевой момент заключался в том, что у студии не было волшебного юноши, даже не было Уик. Так что оставалось только ждать и наблюдать, что же это будет за фильм, кто займется постановкой, кто исполнит главные роли. Киноманы сгорали от любопытства, а этим летом «Код да Винчи», производственный бюджет 125 миллионов, может и не был самым кассовым фильмом, зато определенно являлся самым спорным. Он словно нанес ответный удар страстям Христовым. Что в книге, что в экранизации самым спорным моментом стало утверждение, что Иисус был всего лишь обычным человеком и был женат на Марии Магдалине. От Иисуса Мария произвела на свет потомство, которое существовало из поколения в поколение под защитой тайного общества, возглавляемого да Винчи. Как такое могло не вызвать споры? Католики в Ватикане, Италии, Филиппинах, Латинской Америке разразилось гневом. Осуждение, критика, бойкот, протест, сожжение оригинальной книги. Фильмы и роман антихристианские. Их успех связан с упадком культуры многих христиан, хоть это и бизнес, он также представляет собой дерзкий и безосновательный вызов христианской вере. Дэн Браун, не забывай, что тебя будет судить Христос. Протесты и бойкоты религиозных организаций по всему миру и внимание мировых СМИ послужили мощным пиаром для «Кода да Винчи». Какое-то издание описало этот скандал как эффект, о котором мечтают продюсеры. И действительно, будь то Лос-Анджелес или Нью-Йорк, возле кинотеатров собирались верующие, которые призывали людей не смотреть этот богохульский фильм, но, несмотря на всего лишь 25%, 9% и 64% свежести на Rotten Tomatoes, североамериканский бокс-офис за первую неделю проката составил целых 102 миллиона, а после двух недель проката – 153 миллиона, мировой же бокс-офис – 470 миллионов. Похоже, преодолеть отметку в 600-700 миллионов не составит труда. Людям X. Последняя битва не так сильно повезло. Амбициозный блокбастер стоимостью 210 миллионов заработал за первую неделю 141 миллион в Северной Америке и 217 миллионов в мире. На Rotten Tomatoes получил 57%, 53% и 73% свежести, в связи с чем все надежды 20-х агентуры Fox сделать из этого фильма второго светлячка полностью разрушились. Хотя то там, то тут выходили блокбастеры, зрители так и не увидели какого-либо феноменального фильма, который бы вызвал всеобщие восторги и смел бы всех конкурентов. Не было никаких сомнений, что в настоящее время кинорынок пребывал в состоянии сильного голода, так что будет неудивительно, если вдруг выстрелит какая-то новинка. «Тачки», выходящие 9 июня, «Возвращение Супермена», выходящие 28 июня, «Пираты Карибского моря 2», выходящие 7 июля, «Раш 2», выходящие 14 июля, а может, не выстрелит ни одна картина. В графике кинопремьер «Flame Films» первой на очереди была музыкальная романтическая комедия «Мамма Миа», являвшаяся экранизацией одноименного мюзикла. Премьера состоится 16 июня. Глава 480. «Мамма Миа», дайте 2 билета на «Мамма Миа», нам 5 билетов на «Мамма Миа». И снова наступил беззаботный уикенд. В Северной Америке перед кассами 3025 кинотеатров выстроились длинные очереди, билеты массово раскупались, больше всего продавались билеты на новинку «Flame Mamma Mia». Будь то старые зрители, видевшие театральную постановку, или новые зрители, впервые соприкасавшиеся с этой историей, все они испытывали одинаковый интерес. Ранее показанный трейлер «Мэм» был великолепен. Увлекательные, ласкающие слух песни, энергичные, потешные танцы, бойкая, живая игра актеров, довольно смешные реплики, веселая атмосфера и остров с красивыми пейзажами – все это, приправленное свадебной историей, основанной на популярном классическом мюзикле, убеждало любителей музыкального кино, что нет более интересного фильма, чем этот, по крайней мере, в этом году. К тому же актерский состав в самом деле впечатлял. Самым ярким пятном, разумеется, являлась танцующая и поющая Мерил Стрип. После «Дьявол носит Прада» ее коммерческие способности, похоже, внезапно вырвались наружу. Она то и дело появлялась в коммерческих фильмах. В этот раз у нее состоялось второе по счету сотрудничество с «Flame Films». В 56 лет, в столь немолодом возрасте, актриса побежала играть в энергичном, молодежном мюзикле. Это не на шутку встревожило ее фанатов. Все-таки на данный момент было неизвестно, что из этого вышло. В то же время присутствовали юная Аманда Сейфрид, талантливая британская звезда Доминик Купер, возрастные красавчики с отточенной игрой Пирс Броснан, Колин Фёрт, Стеллан Скарсгард. Ха-ха-ха, хе-хе-хе. В переполненных залах при просмотре интересной истории на больших экранах периодически раздавался смех. По довольным улыбкам зрителей можно было понять, что «Flame» опять преподнесла довольно хороший музыкальный фильм. И поклонники «Мэм», и фанаты «Flame», и рядовые зрители, большинство людей не разочаровалось. Эта картина продолжительностью 110 минут была настоящим наслаждением. Но они не знали, что другая «Мамма Миа», снятая студией Тома Хэнкса Плайтони и Универсал, не настолько хороша. В версии «Мэм» 2006 года от «Flame» и версии 2008 года от Универсал были те же режиссер, Фил Лидл Ллойд, сценарист, Кэтрин Джонсон, и исполнительный продюсер, Джуди Креймер. Все они когда-то работали над оригинальным театральным мюзиклом. Актерский состав в двух версиях тоже был практически одинаковым, ибо на это повлияла Креймер, однако из-за различий в членах съемочной группы, имевших отношение к продюсированию, музыкальному оформлению, монтажу и хореографии, две версии «Мэм» сильно отличались друг от друга. Дело вовсе не в сюжете, просто достаточно внести некоторые изменения в ритм повествования и стиль танцев, чтобы колоссально преобразить музыкальный фильм. Ван Ян знал о недостатках «Мэм» 2008 года от «Универсала» и об основных претензиях зрителей к этой картине. Разумеется, он не мог безучастно наблюдать за повторением истории. На Rotten Tomatoes общий вывод критиков по версии «Универсал» был следующий. Этот мюзикл полон легкого веселья, но грубое пение и показушность, возможно, не дадут вам почувствовать на протяжении 90 минут, что вы умеете танцевать. Главная проблема заключалась в пении и танцах. С одной стороны, во всех музыкальных эпизодах фильма использовались песни швейцарской группы Абба, получившие мировую известность в 70-х годах прошлого века. В некоторых песнях даже практически полностью сохранилась оригинальная аранжировка. Это и неудивительно. Сценаристка Кэтрин Джонсон являлась ярой фанаткой группы Абба, даже название «Мамма Миа» было позаимствовано у одной из фирменных композиций Абба «Мамма Миа», и Креймер говорила, что песни Абба – это лучшие пьесы, поэтому песня «Мамма Миа» стала основной музыкальной темой фильма, а на композициях группы даже был основан сюжет. Роджер Эберт из «Чикаго Сан» написал: «На каждом шагу песни Абба, вам такое по душе, мне нет, не очень». Кристиан Тота из «Вашингтон Таймс» написал: «Мамма Миа, а липоватый, хаотичный мюзикл, и лишь когда заканчиваются эти клятые песни Абба, на 3 минуты наступает счастье». Дежда Габерсье Анлини написала: «Мамма Миа, не хватает хотя бы одной большой красивой детали, из-за обилия музыкальных вставок фильм изрезан на мелкие кусочки. Театральная постановка – это театральная постановка, кино – это кино. Если лишиться ритма повествования и сюжетности, которые свойственны кино, то результат будет плачевный». Но еще большая проблема заключалась в пении и исполнителях. Надо иметь талант, чтобы испоганить песни Абба. Тьфу, бредовые вставки, ужасное пение. Во время просмотра я жалел, что не родился глухим. Некоторые песни будто исполняли в местном караоке-баре. В отзывах зрителей повсюду встречалась потрясающая музыка, ужасное пение. Если чрезмерное использование песен Абба являлось недостатком фильма, то отвратительное пение усилило этот недостаток до невыносимой степени. В последние годы у новых музыкальных фильмов была одна особенность. Все песни исполнялись самими актерами, эту моду принес классный мюзикл. Все актеры в версии «Универсал» проходили 2-3-месячные курсы вокала, и большинство из них облажалось. Пение отличается от других вещей, здесь крайне важен природный талант, который порой невозможно компенсировать упорным трудом. Многие не дотягивали до профессионального уровня и не были молоды, в отличие от Джессики и Рэйчел, чье пение хоть и не было потрясающим, но источало молодость, энергию и жизнерадостность, что позволяло скрыть многие недостатки. По этой же причине Аманду Сейфрид не раскритиковали, даже наоборот, расхваливали. Конечно, молодежь более обучаема, зато старики более старательны. После курса упорных тренировок Мерил Стрип стала неплохо петь, она всегда могла превратиться в светлое пятно. Колин Фёрд с натяжкой удовлетворял необходимым требованиям, а Броснан и Скарсгард и впрямь будто пели караоке. Их напряженные, дрожащие голоса и явная неуверенность демонстрировали их любительский уровень. Зрителям, уже привыкшим к шикарному пению Абба, приходилось в кинотеатрах слушать едва удовлетворительное, любительское исполнение. В ответ они готовы были закидать актеров тухлыми помидорами и яйцами. В прошлом, ради получения прав на экранизацию, Flame Films во главе с Ван Яном пообещала Джуди Креймер и другим, что не будет сильно вмешиваться и что экранизация «Мамма Миа» обретет такой облик, который они сами пожелают, чтобы не испортить впечатление о классическом театральном мюзикле. Но это вовсе не означало, что Flame Films останется в стороне, а Креймер и ее людям как раз требовался опыт создания музыкального кино. Им требовалось, чтобы фильм был снят наилучшим образом, поэтому они в итоге выбрали Flame Films и «Волшебного юношу». Поскольку было известно, какие есть проблемные места, последовали решения. Ван Ян неоднократно давал понять Ллойд, Кэтрин, Креймер и остальным, что нельзя смешивать фанатские чувства с фильмом. Само появление песен Абба на большом экране – это неплохо, но не стоит с этим перебарщивать, следует больше сконцентрироваться на ритме повествования фильма. Также он много рассказал им о выразительности и формах повествования в театральных мюзиклах и кино, поделился с ними своим опытом и мнением. В результате последовали изменения в плане музыки «Мамма Миа». От «Флами» стало более разнообразной и интересной, больше не было тотального засилья песен Абба и не пришлось ради песен жертвовать сюжетными деталями, все подходило для того, чтобы служить основной идее истории. Впрочем, Креймер и другие расстроились, что вынуждены были отказаться от некоторых любимых композиций. Что касается огромной проблемы с пением актеров, то Ван Ян тоже чувствовал себя связанным по рукам. То, что съемки проходили на 2 года раньше, не могло превратить Броснана и остальных в Элвиса Пресли, Битлз или Майкла Джексона, и курсы продолжительностью несколько месяцев мало что могли дать. А актеры ради выступления в одном фильме не могли полностью посвятить себя занятиям по пению в течение полугода или года, тем более требовался талант. Притом нельзя было обратиться к профессиональным вокалистам, которые бы спели вместо актеров. Других же хитроумных способов решения проблемы не было, разве что подыскать на главные роли актеров с высоким уровнем вокала, Но, во-первых, нельзя ручаться за их актерскую игру, во-вторых, Креймер уже точно определилась со Стрип, Броснаном и остальными. Поэтому Фламе лишь оставалось найти наиболее качественные курсы вокала и наилучшую звукозаписывающую команду и увеличить продолжительность курсов для главных актеров настолько, насколько это возможно, а также при подборе песен учитывать особенности их голосов и типаж. Компания готова была увеличить расходы, лишь бы актеры пели, если не на профессиональном, то хотя бы на приемлемом уровне, чтобы зрители потом не называли их пение ужасным. Помимо проблем с песнями, были и проблемы с танцами. Показушные танцы, разумеется, никуда не годились. Всему виной были хореография и окружающая обстановка, хотя хореографа, похоже, нельзя было винить. Некоторые актеры и впрямь представляли из себя старую рухлядь. На момент съемок версии 2008 года Стрип было 57 лет, Броснану 54 года, Фёрту 47 лет, Скарсгарду 56 лет, и раньше они не были профессиональными танцорами. Это ни в какое сравнение не шло с шаг вперед. Но танцы в классном мюзикле тоже не выглядели слишком впечатляюще. Основная же проблема ММ 2008 года заключалась во взаимодействии с окружающей обстановкой. Неприятное пение вынуждало зрителей больше концентрироваться на танцах и больше придираться к хореографии.